а телефон продолжал трезвонить. Звягинцев снял трубку. «Лихо идет за тобой», – зловеще прошептал собеседник голосом Гергитты. Сергей в панике уронил телефон. Сам собой включился телевизор и стал вещать. «Лихо идет за тобой. Оно уже нашло твой город, оно ищет твою улицу». Звягинцев пытался выключить телевизор, но он не выключался. Даже после того, как Сергей выдернул из розетки шнур питания, страшная старуха на экране продолжала говорить. «Лихо идет за тобой. Оно нашло твою улицу и уже ищет твой дом». Звягинцев схватил телевизор и выбросил его в окно. Звон разбитого стекла, вой с улицы стал громче. «Лихо нашло твой дом. Оно поднимается к тебе в квартиру», — говорил лежащий на полу телефон. Дверь приоткрылась с громким скрипом. Сергей замер в страхе. Из его груди вырвался крик. Перед тем, как проснуться, Звягинцев увидел женщину со змеиной головой. «Тише, тише!» Иннова ласково приложила палец к губам Сергей. «Ой!» — пробормотал он. «Кошмары! Бывает! Мне тоже первый раз, когда я тут была, чудовища снились, но потом привыкла. Страшно только когда в начале, затем все нормально, уходит. Гергетта умеет защиту ставить. А ты тут уже была? Когда? Давно, мне тогда было всего 5 лет. Отец приводил меня сюда, чтобы я не боялась. Так лихо, это просто детская страшилка, ТСС. Шикнула на него Иннова, не произноси его имя всуе. Чуть позже, за завтраком, Сергей спросил у Гергетты. У вас всегда по ночам так весело? Та как-то недобро посмотрела на него и сквозь зубы спросила, что вы имеете в виду, господин. Сергей, не надо, тихо шепнула ему Иннова. Я просто хотел знать, не опасно ли это? Не опасно, сухо ответила старуха, моя магия и двуединый бог защитят нас. Но я хотел бы знать, перед тем как спросить, Звягинцев посмотрел на испуганное лицо своей жены и передумал. Глава 38. После завтрака Звягинцев отправился на склад и стал искать там магнит, но среди вещей его не оказалось. «Так», — подумал Сергей, — «надо попробовать по-другому. Сера в воде нерастворима, сульфид железа тоже. Как же их разделить?» И тут он вспомнил. «Иннова, она же владеет магией земли. Может, она сможет разделить вещества?» Девушка сидела на завалинке и весело болтала босыми ногами, когда Звягинцев обратился к ней с просьбой разделить вещества. Удивленно сморщившись, спросила она, это как? Ну ты можешь почувствовать своей магией, например, железо. Допустим, в темном ящике лежит что-то железное или что-то нежелезное. Ты сможешь это понять, не заглядывая туда? Не знаю, наверное. А давай попробуем, эксперимент? Девушка посмотрела на него с веселым прищуром. Ага, ну давай, проведем твой эксперимент. Это даже интересно. Сейчас, я только все подготовлю. Звягинцев убежал на склад. Ящиков он не нашел, поэтому использовал 2 глиняных сосуда. В один насыпал железные опилки, в другой кристаллы поваренной соли. Закупорив оба сосуда, он принес их Иннове и спросил, в котором, та уверенно указала на сосуд с железом. Отлично, ты же телекинезом владеешь, так, что, ну усилием воли поднимаешь. Сергей вдруг осекся, вспомнив, что она нелегальный маг. Он насмотрелся по сторонам, заметил, как один из крестьян бросил работу у себя на огороде и внимательно наблюдает за ними. «Давай-ка не здесь», — сказал Звягинцев, — «пойдем в лабораторию». «Ой, как тут темно», — проговорила Иннова, когда оказались внутри постройки. А тут еще Сергей закрыл дверь, и лицо девушки стало немного испуганным. «Жутко», — сказала она, осматривая тонувшие в полумраке стены и полки. «Может, сделаем посветлее? Не кажется ли тебе, что одной свечи маловато?» «Ну, зажги еще одну», — обронил Сергей, смешивая содержимое сосудов. «А теперь», — сказал он, — «почувствуй железо, отдельно подними его и перенеси в тот пустой сосуд, откуда я его только что высыпал». Иннова тем временем зажигала уже 3-ю свечу. «Вот, теперь гораздо светлее», — радостно сказала она. «Так что там надо сделать с железом, отделить его от соли силой магии». «Ладно, попробую». Она сосредоточилась. Сосуд несколько раз дернулся в руках Сергея. «Лучше поставить его на стол», — сказала девушка, «а то боюсь, что могу причинить тебе вред». «Хорошо». Звягинцев поставил сосуд и отошел. Из сосуда поднялось небольшое темное облачко и быстро юркнуло в другой сосуд. «Готово», — улыбнулась Иннова. Сергей посмотрел результат. На вид в одном сосуде была чистая соль, в другом железные опилки. Звягинцев помешал вещества палочкой, чтобы убедиться. «Ну как эксперимент?» — с улыбкой спросила Иннова. «Очень даже отлично. Теперь надо сделать вот что». Он потянулся к мини-сосудам со своими реактивами, теперь выдели железо вот отсюда. И эта девушка проделала так же легко. Отлично, спасибо тебе большое. А теперь мы это взвесим. Иннова с любопытством наблюдала, как Сергей манипулирует мини-гирьками, для того, чтобы привести весы в равновесие. «Твоя наука для меня очень загадочна», — проговорила она, — «ты же потом расскажешь мне, что ты делаешь». «Да я и сейчас расскажу. Я измеряю вес продуктов реакции. Решил вот проверить, владею ли я магией Земли, как ты. Я пытался усилием воли изменить скорость реакции. Сейчас проверяю, получилось ли у меня. Время и количество исходных веществ было одинаковым. Значит, если скорость отличалась, количество железа, которое не успело соединиться с серой, должно быть разное». «Нет, это не так работает», — покачала головой девушка. «Ты бы сразу понял, если бы владел магией. Да и я бы это увидела. Извини, но нет у тебя дара. Я слышал, что иногда люди тоже думают, что дара нет, а потом он внезапно появляется. Не знаю», — она пожала плечами, — «может быть, но это бывает очень редко. Раздели, пожалуйста, еще один образец», — попросил Сергей. Когда он взвесил извлеченное Инновой железо, то разочарованно проговорил: «Вес почти одинаков». «Почти, значит, все-таки разный, в пределах погрешности измерения. Это не считается». «Почему?» «Потому что невозможно точно взвесить вещество. Всегда будет какая-то ошибка. Пусть маленькая, но ошибка». «А почему?» «Ну, вот смотри, как мы узнаем вес вещества. Вот у нас две чашечки. На одну чашечку мы кладем то, что хотим взвесить, а другую – гирьки. Если вес одинаковый, весы стоят. Если что-то перевешивать, они падают. Смотри». Он положил на чашечку еще одну гирьку, и весы резко наклонились, при этом чашечка коснулась стола. «Но может быть и так, что мне не удается точно подобрать гирьки. Добавляю одну, и весы перевешивают в одну сторону, убираю – в другую. Это значит, что вес где-то между тем, что с гирькой, и без гирьки. Таким образом, я не могу взвесить точнее, чем вес самой маленькой гирьки. А еще сами чашечки могут быть не совсем хм одинаковыми. Их же тоже кто-то когда-то взвешивал. Да, сложно, но ужасно интересно. Я как-то не задумывалась об этом. Эти твои науки, они такие интересные, но сложные». Иннова о чем-то долго задумалась, а потом вдруг как-то странно посмотрела на Сергея и спросила: «А разве такие сложные весы не путем заклинания изготовляют?» «Хм, не знаю», — Звягинцев стал внимательно осматривать прибор. «Я видел, как маги Ирду при помощи заклинаний создают из ничего луки. В принципе, они могли бы сделать их и сами, как они делают многие орудия труда и предметы бытового обихода, например, каменные ножи и глиняные горшки. В принципе, в весах нет ничего такого, чего нельзя было сделать в условиях вашей технологии. Чашечки из керамики, судя по всему, металлическую проволоку вы способны изготовить. А вот ты же умный, скажи мне, откуда маги берут заклинания, как они их делают?» В ответ Сергей лишь рассмеялся: «Я бы и сам хотел бы это знать, но у вас же, у ученых, есть эти…» Она на секунду замечала, вспоминая слово, «гипотезы». «Гипотезы, ладно, я расскажу тебе свою гипотезу, надеюсь, поймешь». «Пойду, пойму, ты же говорил, что я тоже умная. В общем, в нашем мире, в том, откуда я, ничего не может возникнуть из ничего. У вас, судя по тому, что я остался жив, оказавшись в вашем мире, законы физики точно такие же. А вот это мне непонятно. Как связано то, что ты не погиб при перемещении в наш мир, и законы физики? Человек может жить только при определенных законах природы. Если бы они были другие, люди не могли бы жить. Не знаю, возможно, вместо нас могли бы жить другие существа. Там, какие-нибудь монстры с тентаклями, или вообще живые существа, основанные на иных принципах, там всякие небелковые формы жизни». «Подожди, подожди», — резко замотала головой Иннова, — «ты опять говоришь странные слова. Давай теперь то же самое, но по-клизански». Сергей задумался. «Знаешь что», — наконец сказал он, — «если я буду объяснять тебе каждый термин, то это займет много времени. Поэтому, если ты хочешь узнать быстро, то тебе придется просто мне верить. Но если хочешь во всем разобраться, то готовься к очень длинным лекциям. А еще лучше, если ты будешь помогать мне с экспериментами, пока я тебе все рассказываю». «С экспериментами? Ты серьезно?» — удивленно спросила девушка, а ее глаза как будто бы загорелись. «Ты действительно доверишь мне твои приборы?» «Да, только сначала я расскажу тебе о технике безопасности. Глава 39. Следующие несколько дней Сергея и Иннова практически не выпозили из лаборатории. Они провели все те же эксперименты со свечой и с реагирующей смесью в пробирке, только на этот раз на образец воздействовал Иннова. Звягинцев попутно рассказывал ей про атомы, молекулы и основы научного метода. В науке, говорил он, обязательное требование к эксперименту – его повторяемость. Если другой ученый делает то же самое, то у него должен получиться тот же результат. А если у другого ученого нет способностей, дара там не знаю, как он тогда получит тот же результат. В том-то и дело, что ученые – не маги. Им не нужен дар или какие-то особые способности. Ученые добывают новые знания о природе вещей, а знания они либо есть, либо нет. И неважно, какие у человека способности, знаниям можно научить любого. Ну разве кроме какого-нибудь сумасшедшего или полного дурака. Но таких людей очень мало. Большинство людей могут научиться всему. А вот у вас почему-то наоборот, маги могут научиться только очень мало людей. Полагаю, это потому что маги скрывают от остальных какие-то важные знания. Но я от тебя ничего не скрываю. С обидой в голосе произнесла девушка, хотя я тоже маг. Ты, нелегальный маг. Скорее всего, другие маги что-то скрывают и от тебя. Но, тем не менее, я могу воздействовать на эти твои вещества, а ты почему-то нет. Вот этот твой эксперимент с серой железом. Ты говоришь, что у меня получилось замедлить реакцию, а у тебя нет. Но я же тебе рассказал о том, как я это делаю. Почему не получается у тебя? Возможно, ты мне не все рассказала. Ты знаешь то, что не знаю я, но сама не знаешь, что ты это знаешь. Уф. Выдохнула Иннова, какая сложная фраза, я ничего не поняла, повтори, пожалуйста. Бывают, что человек что-то умеет делать, но сам не понимает, как это у него получается. Вот художник, например, как он рисует свои картины, почему другие люди не могут это повторить? Ну, протянула Иннова, это как с магией. Да, но только вот у нас в мире есть машины, которые могут нарисовать картину, как художник. Люди не могут, а машины могут. Машины, которые сделаны людьми, при помощи науки. Почему так? А потому что художники сами не понимают, как они рисуют свои картины. Но ученые смогли это понять и создать машину, которая рисует так же, как художник. А сами ученые могут так же рисовать, как художники. Если они поняли, как художники это делают. Нет. Но при этом они создали машину, которая это сумела. Да. Странно. Очень странно. Я не понимаю, как такое возможно. Если я расскажу тебе полный курс математики, включая линейную алгебру и матричное исчисление, а также информатику, устройство компьютера и как работает искусственный интеллект, то тогда ты поймешь. Но это долго, да? Она криво усмехнулась. Долго, развел руками Сергей. Ладно, я все жду, когда же ты ответишь мне на вопрос, как работают заклинания. Точнее, твою эту гипотезу, а то ты все уводишь разговор в сторону. Ну, потому что приходится много объяснять. Давай так, я сначала расскажу, а уже потом ты будешь спрашивать, если что-то непонятно. Ладно, в общем, как-то я тебе говорил, что вся Земля – это такой большой шар. Так вот, этот шар вращается вокруг еще большого шара, это Солнце, а еще он крутится вокруг себя самого. Нам кажется, что Луна – Солнце, звезды крутится вокруг нас, но на самом деле это просто Земля вращается. Так вот, вокруг Солнца вращается еще несколько планет, 8, кажется, таких же больших, или даже больше, чем Земля. Но это еще не все. Звезды, которые ты видишь на небе как светящие точки, это на самом деле множество других Солнц, только они очень далеко. Поэтому они и кажутся просто светящимися точками. И вокруг каждой из звезд, ну, или почти каждый, так же, как вокруг нашего Солнца, вращаются планеты. Какие-то из них похожие на Землю, какие-то – нет. И на них тоже могут жить разные существа, там деревья расти, трава, ну люди там могут быть. Или некоторые существа, похожие на людей, или не похожие, не знаю, но тоже разумные и тоже владеющие знаниями о природе вещей. А может быть и так, что они гораздо умнее нас, и построили корабль, на котором сюда прилетели. Пусть эти существа называются инопланетяне. Так вот, собственно, моя гипотеза. Магия – это технология инопланетян. Только вот я не видела никаких инопланетян. А демоны, а это, как его ну, про которое ты сказала, что нельзя его имя называть всуе. То есть ты хочешь сказать, что демоны прилетели оттуда. Она указала пальцем вверх, в сторону воображаемого неба. Они все еще были в лаборатории, и, задрав голову, можно было видеть только потолок. Возможно, а возможно, демоны это, например, их домашние животные, или как у нас кошечки или собачки, или как лошади, например. А может быть, это роботы, или демоны, вообще не инопланетяне, а просто какие-то существа, которые были порождены инопланетными технологиями, то есть магией, уже здесь, на Земле. Странная у тебя гипотеза, и сложная, а ты, вроде как говорил, что все надо упрощать, там бритва Аккама и все такое, а ты бы какую выдвинула гипотезу, я бы, девушка задумчиво закатила глаза, ну не знаю, может быть, просто в вашем и нашем мире разные законы природы, и наши законы природы позволяют существовать магии, но тогда бы я просто умер, попав к вам, ладно, надеюсь, ты когда-нибудь объяснишь мне, почему. Глава 40. Для проведения следующего эксперимента Сергей и Инна изготовили вертушку с вращающимися от ветра лопастями. В лаборатории ветра не было, но Звягинцев предполагал, что силой магии можно создать движение воздуха, который закрутит вертушку. Сначала попробовал Сергей, но у него не получилось. А вот у Инны лопасти сразу же начали вращаться. «Ой!» – воскликнула она, – «я неправильно сделала, надо же воздух двигать». «Правильно, да, а я саму эту штуку кручу, не чувствую я воздух, это потому что я маг Земли, да, если честно, я не совсем понимаю разницу между этими видами магии, в книгах написано, что маги, владеющие стихией Земли, могу превращать вещества, но ведь воздух, тоже вещество, только оно в газообразном состоянии, при очень низких температурах проще говоря, когда очень и очень холодно, воздух замерзает, и становится жидкий, а если будет еще более лютый холод, то воздух станет твердый, а, это как вода на морозе становится льдом, да, а если воду сильно нагреть, то она вообще превращается в пар, то есть становится как воздух, но при том, все это одно и то же вещество, так почему же маг Земли может управлять твердыми веществами, а газообразными, нет, вот это для меня загадка, когда вернемся, я обязательно почитаю об этом подробнее, если... «Конечно, Агнесса пустит меня снова в библиотеку. А можно я еще раз попробую?» – спросила Иннова. «Пробуй, конечно». Девушка смотрела куда-то в сторону. Сначала вертушка была неподвижна, затем немного дернулась и закрутилась. «Кажется, у тебя получилось», – предположил Сергей. «Нет», – покачала головой Иннова. «Я опять сделала неправильно. Ну не чувствую я воздух». В ее голосе послышались нотки отчаяния. «Ладно, зато ты умеешь управлять материей и обладаешь навыками телекинеза. Хотя это тоже странно. Телекинез тоже, почему-то большинство магов относит к стихии воздуха». «Большинство?» – переспросила девушка. «То есть не все, кто-то имеет другое мнение». «Да, раньше телекинез считался магией Земли. Почему? Точно не знаю, но магия Земли – это умение управлять материей. Считалось, что телекинез – это своеобразное управление материей. Но потом почему-то решили, что телекинез – это управление движением, что относится к магии воздуха. Но вообще, насколько я понял из книг, все это очень условно. Магия классифицируется по стихиям, по способностям, по целевому назначению, по способу исполнения. Считается, что между этими классами есть соответствие. Например, менталист соответствует магии эфира, маги по материалам, маги земли и так далее. Но иногда из этого правила бывают исключения. Например, известный случай, когда маг, блестяще приходящий тесты на стихию эфира, оказывается неспособный к ментальной магии, он не умеет ни мысли читать, ни морок наводить, но зато может управлять огнем. В книгах написано, что никто не знает, почему так, а как проводит тесты на владение стихией эфира. На добровольцах. Маг пытается читать у него мысли. Иногда для тестов подопытных животных используют. Подожди, ты сказал, что бывают маги эфира, которые не умеют читать мысли. А сейчас говоришь, что тест заключается в том, чтобы прочитать мысли у добровольца. Как же они тогда тесты проходят? На самом деле, бывают разные тесты. Иногда тест заключает в том, что какой-нибудь сильный маг просто сканирует способности неофита и выдает свое заключение, а иногда для тестов используются древние артефакты, а эти маги, которые проводят тесты, не могут ошибаться, не знаю, наверное, могут. Это, кстати, вполне бы объяснило данный феномен, но это не объясняет, почему ты не можешь воздействовать на воздух, потому что я его не чувствую, я чувствую железо, чувствую другие материалы, но слабее. А вот воздух не чувствую. А воду? Воду? Совсем чуть-чуть. Ладно, как насчет других жидкостей? Не знаю, не пробовала. А какие еще есть жидкости? Вино? Но этот просто вода, смешанная с дурманящим соком из винограда. Кровь? Но ты говорил, что это тоже вода, в которой растворены эти самые, как ты там их навал, эритроциты. ХМ, надо будет какие-нибудь другие жидкости поискать. Например, Сергей задумался, перебирая в памяти названия веществ. Чистый спирт, на складе его нет, точно. Можно, конечно, попытаться из вина выделить. Что там еще бывает жидкого? Масла всякие, нефть. Кажется, у меня еще оставались кое-какие нефтепродукты. Подожди меня здесь. «Я сейчас», — сказал Сергей, направляясь на склад. «Нет, я с тобой, тут жутковато. Ладно, свечу возьми». Но по дороге ветер погасил пламя. Пришлось при открытой двери искать кремень и вновь зажигать. «Кстати», — сказал Звягинцев, — «а ты магией огня случайно не владеешь, а то могла бы поджечь свечу без огнива». «Нет», — покачала головой девушка, — «я могу ее погасить, могу управлять немного огнем, но вот разжечь его силой мысли — не получается, жаль. Ладно, надеюсь, мы донесем свечи до лаборатории. Дык, там же еще три горят, подожжем. Кстати, а вот это мы зря так оставляем горячие свечи. Этого нельзя делать по технике пожарной безопасности. Девушка улыбнулась. Кажется, нашел, сказал Сергей, снимая с полки небольшой сосуд. Откупорив его, он увидел маслянистую жидкость темно-коричневого цвета, которая вдруг начала пузыриться. Стой, стой, сказал Сергей Иннове. Не здесь. Они прошли в лаборатории. Звягинцев некоторое время завороженно смотрел, как его жена усилием мысли заставляет мазут подниматься над сосудом, парить над полками, превратившись в коричневый шар. Затем, когда девушка вернула его обратно, она сказала: «Странное вещество. Никогда ничего подобного не ощущала. Это точно не вода. И на ощупь она какое-то противное немного. И, кажется, живое». «Живое? Да. Как будто бы в нем есть какая-то жизнь. Вот в железе нет жизни, а в этой грязной жидкости есть. Интересно, а в тех веществах, ну, помнишь, ты отделяла от них железные опилки, есть жизнь? Нет. Так, а в земле, в обычной земле, из которой растения растут, а вот с землей странно. Она как будто бы основа жизни, но сама она мертвая. Это как мертвое вещество дает жизнь. Вот такое ощущение вызывает у меня земля. Так, ладно, а дерево? Древесина, то есть, древесина определенно живая, а соль, не знаю, ни разу не пробовала. Кстати, давай попробуем, мы вообще, разные вещества будем проверять, много веществ проверим, только давай не сегодня. Я чувствую, уже лихо ой близко, еще же день, солнце уже заходит, скоро темнеть начнет. Ладно, давай так, ты тогда иди домой, там с Гергиттой пообщайся, а я составлю список того, что мне нужно, и подготовлю все, принесу в лабораторию, а завтра начнем. Ладно. Глава 41. Каждая ночь в этой деревушке сопровождалась магическими ритуалами, которые проделывала Григетта, и жутким воем снаружи, который вызывал буквально животный страх, от которого Сергею снились кошмары. Не была исключением и сегодняшняя ночь. На этот раз Звягинцеву привиделось, что он находится в замке с привидениями и отбивается от них световым мечом, как у джедаев из фильма «Звездные войны», а привидений становится все больше, и каждое новое страшнее прежнего. Тут и скелеты, и летающие черепа, и рогатые монстры. И вот, в тот момент, когда силы уже иссякли, Сергей проснулся в холодном поту. Наступило утро. «Господин», — обратилась к Звягинцеву Гергетта во время завтрака, — «вы, пожалуйста, не пугайтесь, но лихо, кажется, проникло в вашу голову. Вам нужно пройти ритуал очищения». Это что такое? Старуха глянула на Сергея, как на сумасшедшего, и тот понял, что лишних вопросов лучше не задавать. «Не бойся, это не страшно», – прошептала ему Иннова. После трапезы Гергетта повела Сергея куда-то в лес, по узкой тропинке, которая почти вся заросла высокой травой. Идти было довольно трудно, хотя старуха, несмотря на то, что казалась дряхлой, шагала довольно шустро, и Звягинцев едва поспевал за ней. «Ведьма какая-то», — думал тот, а потом мысленно одергивал себя. «Какая ведьма? Ты что, суеверный? А хотя если в этом мире есть магия, почему бы не быть ведьмом? Лишь бы только она не оказалась бабой-ягой». Они пришли к какой-то полуразвалившейся хижине, возле которой стояли два шеста, и на них были насажены человеческие черепа. Звягинцев вспомнил, что точно такие же он видел в лесу, где повстречал Сринвас. Выглядело, конечно, жутко, но тогда его никто не съел, а значит, думал Сергей, ничего страшного не должно случиться и на этот раз. Возможно, это просто какие-то то ли идолы, то ли другие ритуальные принадлежности. «Это что такое?» – полюбопытствовал Сергей, указывая на черево. Гергетта ничего не ответила, но в ее взгляде красноречиво читалось, что он зря спросил. «Извините», – поспешил исправить положение Звягинцев. «Вы какой-то странный, господин», – пробурчала та, – «заходите». Внутри оказалась голая земля и выложенный из камней алтарь. И все, ни идолов, ни каких-либо страшных атрибутов тут не было, но Сергей чувствовал себя очень неуютно. Особенно жутко помещение выглядело при свете факела. «Сюда!» – Гергетта указала на алтарь. Звягинцев несмело ступил внутрь невысокой стены из камней. «Надеюсь, меня не будут приносить в жертву», – испуганно подумал он. Старуха начала петь какую-то заунывную песню на непонятном языке. Иногда слова звучали весьма зловеще, а Сергей все стоял внутри алтаря и ждал. Ничего не происходило, и лишь старуха продолжала свое пение, держа в руках факел. Звягинцев избегал смотреть ей в глаза, ему казалось, что увидеть ее лицо, это будет жутко. Пение прекратилось внезапно. «Пойдемте, господин», сообщила она Гергетта, «чистка закончена». По дороге домой она сказала: «Духи поведали мне, что вы ищете инициации, не стоит этого делать». «Что, простите? Ах, совсем забыла, что вы того, не знаю, кто вы и почему не знаете элементарных вещей, но мой вам совет, не суйтесь в магию, добром это не кончится, магия не для вас, вот вашей супруге можно заниматься магией, но не вам». «Почему?» «Потому что нет у вас дара, вы можете стать магом только получив инициацию, а это опасно». «Что такое инициация?» «Инициация, господин, это когда вы продаете свою душу нечистой силе, в обмен на магические способности. А можно спросить, кто такая нечистая сила и что она делает с проданной ей душой? Вам лучше этого не знать». И она снова посмотрела на Сергея таким взглядом, что у него отпала всякая охота задавать вопросы. Глава 42. «Мы сегодня будем проводить эксперименты», – спросила Иннова, когда Сергей пришел домой. Но увидев лицо своего мужа, девушка сказала: «Случилось что-то страшное?» «Нет, не случилось», – ответила за него Гергетта, «но непременно случится, если вы не отговорите его лезть в магию. Госпожа, попросите своего мужа оставить нас наедине». «Хорошо», – ответил Сергей, «я тогда буду заниматься наукой, раз магией нельзя. Я буду в лаборатории, если что». Сначала Звягинцев решил просто почитать материалы из ноутбука, но вскоре он увидел надпись «Низкий заряд батареи». Пришлось выйти на улицу и развернуть солнечную панель. Крестьяне, конечно, удивленно глазели на это чудо техники, но недолго. «Должно быть, они думают, что это магический артефакт», – подумал Звягинцев. Сергей ходил вокруг заряжающегося компьютера и размышлял, кем бы ни была эта нечистая сила, чем бы ни была на самом деле магия, но законы физики в этом мире такие же, как у нас. А значит, магию можно объяснить естественными причинами. А значит, я могу использовать научный метод, чтобы это познать. Хорошо бы, конечно, если бы тут было и оборудование нашего мира, например, спектрографы, химическая лаборатория, да ядронный коллайдер не помешал бы. «Магией заниматься тебе нельзя», — сказала тихонько подошедшая к Звягинцеву Иннова, «но мне-то можно. А значит, мы можем провести этот твой эксперимент со мной, правда?» «Да», — чисто механически ответил Сергей. Весь оставшийся день Иннова щупала свой магией различные вещества и рассказывала свои ощущения. Сергей все это скрупулезно записывал. Наконец он сообщил: «Я обнаружил закономерность. Те вещества, которые ты называешь живыми, органические, а мертвые – неорганические. А теперь по-клизански. Ну, я тебе говорил, что все вещества состоят из молекул, а молекулы – из атомов. Атомов – на самом деле немного разновидностей, где-то 100 с чем-то. Соединяясь друг с другом в самых разных вариантах, они образуют молекулы неорганических веществ. Но есть среди этих разновидностей атомов один очень интересный атом. Называется углерод. Он может образовывать очень сложные и длинные молекулы. И вот эти сложные и длинные молекулы и есть органические вещества. Из них состоит все живое. Собственно, может и неживое состоять. Например, мазут, который ты назвала живым, не живой на самом деле, но ты чувствуешь его живым, потому что это органическое вещество. Кстати, уголь, самый обычный древесный уголь, про который ты сказала, что он не живой, но порождает жизнь, и есть тот самый углерод. Уф, мне бы все это еще запомнить. Это твоя химия очень сложная наука. Но ты способная девочка, улыбнулся Сергей. Я уже не девочка, заявила Иннова, грозно топнув ножкой. Я уже вполне взрослая. Да-да, я забыл, что у вас тут рано взрослеют. Извини, если обидел. Да ничего, я тоже никак не могу привыкнуть, что ты совсем другой человек, не такой, как из нашего мира. Они некоторое время молчали, сидя на стульях внутри лаборатории. Догорали свечи, и Иннова вдруг спохватилась. Что-то мы долго тут, наверное, уже вечер наступил. Надо бы домой возвращаться, а то... Сергей догадался, что она имеет в виду. Ему так и хотелось спросить, что это такое, это лихо, которого она так боится, но он знал, что этого лучше не делать. «Ладно, ты иди, а я пока тут все приберу», — сказал Звягинцев. Глава 43. На следующий день Сергей хотел продолжить эксперименты, но прямо с утра в деревню приехали несколько клизанских воинов, чем вызвали переполох среди крестьян. Они неровно забегали, засуетились. Звягинцев все это наблюдал, стоя на крыльце. Он как раз только вышел, чтобы идти в лабораторию. Тут и Гергетта вышла, она зло так прошептала. Ну, принес черт этих окаянных, и пошла им навстречу. Другие крестьяне, тем временем, уводили лошадей в конюшню, а спешившиеся всадники заходили в одну из изб. Звягинцев продолжал стоять, не зная, как на все это реагировать. На воинах была одежда каймертонской стражи, но Сергей не знал их в лицо. Иннова, выйдя на крыльцо, сказала: «Не бойся, это свои». «Тогда почему все так возбудились?» «Проверка застала их врасплох», усмехнулась девушка. «Пойдем, сейчас пир будет, а то мне надоела уже эта грибная похлебка». В доме, куда вошли Сергей с Инновой, было более просторно. За большим столом уже расположились гости. Слуги поставили перед ними свежие овощи, салаты, большую тарелку с кусками сушеного мяса, несколько кувшинов вина, но те очень так недовольно взирали на угощение. «Горячее скоро будет», — пообещала Гергетта. Но воины уже вовсю пили вино. Все, кроме одного, того, что был в синей накидке. Тот лишь слегка пригубил напиток. «Разрешите представиться, господин Сергей», — сказал один из них. «Я Тар, начальник отряда инспекции. Как к вам местные относятся, нормально ли кормит?» Только сейчас Звягинцев осознал, что живет он тут в весьма спартанских условиях, но при этом он так увлекся своими экспериментами, что не обращал внимания, что питается одним супом из странных грибов. Эту похлебку он ел на завтрак, ел на обед, ел на ужин. Иногда, правда, Гергетта давала к супу несколько кусочков хлеба. Но вот стоит ли жаловаться, Сергей не знал. Проверка уедет, а ему здесь еще жить какое-то время. «Если честно, то не очень», — ответила Иннова, пока ее муж думал. «Ну, это и понятно». Совсем они расслабились. Тар гневно посмотрел на Гергетту. Та лишь криво усмехнулась. «Что ржешь, ведьма старая, почему гостей плохо встретила? А что я, что мне Алгок приносил, из того я и варила супы. Так ты утверждаешь, что он виноват?» «Ага». Старуха улыбнулась, продемонстрировав беззубый рот. «А подать сюда Алгога». Слуги опять засуетились. Пьющие вино воины насторожились. «А что это вы смотрите? Пойдемте, будете участвовать. Да и вы тоже, прошу на свежий воздух». Он посмотрел Сергея и Иннову. Гости, слуги, Гергетта высыпали на улицу. Здесь уже разводили костер. Откуда-то издалека доносились страшные вопли, как будто кого-то режут. Через некоторое время стражники приволокли дрожащего от страха крестьянина. Его руки были связаны. На колени. Скомандовал Тар и с размаха ударил его кулаком по лицу. Из разбитой губы пошла кровь. Крестьянин покорно пал на колени. Воин продолжал избиение. Подошли другие стражники. Некоторые пинали его по ребрам. «За что его так?» — тихо спросил Сергею Инновы. «Наказывают. За то, что нас плохо кормили. А тебе его не жалко?» — девушка фыркнула. «Не особо. Заслужил. Ужас!» — подумал Звягинцев, но вслух ничего не сказал. Он лишь стоял и смотрел на сие зверство, не решаясь вмешаться. А тело крестьянина уже начало превращаться в кровавое месиво. «Достаточно!» — скомандовал Тар. Воины разошлись, а тот, кого наказали, без сил лежал на земле. Гергетта подошла к нему, потрогала лицо, голову. Затем злобно глянула на ухмыляющегося Тара и что-то прошептала. «А с тобой я еще разберусь, ведьма старая», — сказал тот. «Пойдем в дом», — Иннова потянула Сергея за рукав. Когда они заходили в избу, Звягинцев оглянулся и еще раз окинул взглядом костер, крестьян, насаживающих на вертел куски свинины, лежащего на земле человека в окровавленной одежде и гергитту, которая быстро куда-то побежала. «Они его убили?» — тихо спросил Сергей у своей жены. «Да нет, Гергетта даст ему целебных трав, смажет синяки, жить будет». Веселье продолжалось. К овощам добавились шашлыки, вино текло рекой. И только Сергей грустно сидел и думал о том, какая же тяжелая доля у простолюдинов в средневековье. Иннова, тем временем, спросила у Тара: «Нас долго еще здесь будут держать?» «Не знаю», — пожал плечами тот. «Слышал, у Агнессы какие-то проблемы». Звягинцев тут же навострил уши, но больше воин ничего не сказал. Тогда Сергей спросил сам: «А что там, в Коимертоне-то происходит? Королевская комиссия что, не уехала?» «Нет, не уехала». Глава 44. На следующий день Гергетта подала на завтрак пироги с мясом, тарелку овощей и еще бульон с фрикадельками. Сергей еле встал из-за стола, так он объелся. Глядя на него, Иннова слегка усмехнулась. «Что тут происходит?» – спросил у нее Звягинцев, когда они вышли на улицу и направились к лаборатории. «В каком смысле что происходит?» «Я хотел спросить, почему Тар недолюбливает Гергетту, и почему они нас до приезда проверки кормили только одним грибным супом?» «Кстати, тебе понравился этот суп?» «Ну, суп как суп, да, он мне надоел, но, если честно, я что-то не решалась попросить, чтобы нас получше кормили, хотя имею на это право. Я же теперь аристократка. А раньше кем была? Когда раньше?» «Ну, ты сказала, что ты теперь аристократка. А раньше аристократкой значит не была? Раньше я была просто дочь воина. Воин — это, конечно, не простолюдин, но еще не аристократ. Я не знаю, что значит в вашем мире титул кандидат наук, но здесь ты почетный гость, имеющий клизанское и гражданство и покровительство лорда Каимертона. Я, как твоя жена, имею те же права и привилегии, за некоторым исключением. И что же это за права и привилегии? Например, быть почетным гостем в деревне, принадлежащей лорду Каимертона. Соответственно, пока мы тут живем, нас должны хорошо кормить и прислуживать нам. И что же ты тогда не попросила Гергетту приготовить что-нибудь более хаем вкусное, чем этот грибной суп?» «Ну, я думала, ты ей прикажешь». «Ну а что тогда меня не попросила, чтобы я ей приказал? Странная ты какая-то». За разговорами они дошли до лаборатории. Дверь оказалась опечатана восковой печатью. «Странно», — проговорил Сергей. «Что бы это значило?» «Это значит, что туда вход запрещен. Не знаю, наверное, стража хочет проверить, если они еще, конечно, не уехали. Надо Тара искать». Начальника отряда они обнаружили в той самой избе, где вчера был пир. Он имел вид весьма взлохмаченный и сидел на лавочке, попивая вино из кувшина. «О!» — воскликнул Тар. «Я как раз хотел с тобой поговорить. Я заглядывал на твои склады. Странные там артефакты увидел. Объясни-ка мне, что это за штуки такие? Пойдем». «А кто тебе разрешил?» В голосе Звягинцева послышались нотки гнева. Он уже начал потихоньку привыкать к роли аристократа. «Не надо так нервничать, господин, как вас. Сергей, я начальник охраны леди Агнессы. Она послала меня сюда с проверкой, а вы всего лишь почетный гость. И что, она разрешила вам шариться в моих вещах? Это не ваши вещи, это собственность города Каимертона в лице леди Агнессы, официальной преемницы ее покойного мужа лорда Римана. Я знаю, что вы не из наших мест и можете что-то не знать о наших обычаях, так что, я прощаю вам вашу дерзость. А теперь, пойдемте, покажите и расскажите мне о назначении ваших артефактов». Сергей вопросительно глянул на Иннову. «Нет, она останется здесь», — сказал начальник отряда. «Нет, я пойду домой, поговорю с Гергеттой», — возразила девушка. «Хорошо», — бросил Тар. Иннова тихонечко дотронулась до плеча мужа и улыбнулась. Все трое вышли на улицу. Иннова сразу же повернула к дому, а Сергей с Таром в сторону лаборатории. Начальник стражи не пожелал расстаться с кувшином, и прямо на ходу пил вино небрежными глотками, отчего оно красной струйкой стекло по его усам и капало на одежду, оставляя на ней неопрятные пятна. Попаданец оглянулся, он увидел спину Инновы, одетой в зеленое платье с красными узорами, избу, в которой их приютила старуха, довольно узкую дорогу, ряд деревьев, не очень высоких, но за ними стена леса из каких-то исполинских сосен, которые, казалось, упираются своими вершинами прямо в синеву неба. Затем Сергей посмотрел вперед. Деревянные дома, та же грунтовая дорога между ними, хозяйственные постройки, женщина в сером мешковатом платье и платке, несущая воду в ведрах, держа на плечах деревянное коромысло, сделанное весьма примитивно, грубо и без какого-либо лакированного покрытия или покраски. Конечно, лак в этом средневековом мире наверняка еще не изобрели, подумал Сергей. Когда они дошли до лаборатории, начальник охраны просто грубо порвал печать и ввалился внутрь. «Осторожнее, господин Тар», — попросил Звягинцев, — «тут пробирки с реактивами. Они могут быть опасны. Тогда зачем вы их храните здесь?» «Потому что они нужны мне для производства огненного зелья», — ответил Сергей, и, постаравшись скопировать манеру местной знати, сказал, «которое мне поручил лорд Каймертон Рейман, а его жена леди Агнесса оставила приказ в силе. Вы его и здесь производите?» «Нет, я работаю над улучшением качественных характеристик зелья», — соврал Звягинцев. «Ладно, допустим, что в этих сосудах, покажите». Тар ткнул пальцем в керамическую склянку, закупоренную деревянной пробкой. «Здесь сульфид железа, покажите». Сергей открыл футляр. В нем черный порошок. Для чего он? Результат реакции железа и серы, получен в ходе эксперимента. Конкретного применения пока не нашел, но не выбрасывать же. В смысле, не нашли конкретного применения? Вы что, тут ерундой занимаетесь? Нет, провожу исследования. Не всегда эксперимент бывает удачным. Ладно, допустим. А здесь что? Тар указал на другой сосуд. Это мазут, остаток после перегонки нефти. Откройте. Внутри оказалась пахучая коричневая жидкость. Фу, гадость, проговорил проверяющий. Он несколько раз осмотрел лабораторию, словно искал, к чему бы придраться, наконец сказал. Ладно, идемте в другую лабораторию. Это склад, да без разницы. Показывайте. На складе Тар задержался недолго. Он как-то спустя рукава осмотрел, потом махнул рукой и проговорил. Короче, я даже не знаю, что мне в донесении писать. Сами что-нибудь напишите. Своим подчерком, спросил Сергей слегка удивленным голосом. В любом случае вам бы пришлось писать. Я грамоте не обучен, я воин, а не писака. Чуть позже, когда Звягинцев сам на себя написал донесение, состоящее из одного предложения, ничего подозрительно не обнаружено, он спросил у Тара. Тут все боятся какого-то лиха. Вы не знаете, что это такое? Лицо начальника стражи стало слегка испуганным. «Никогда об этом не спрашивайте», — ответил он. Глава 45. Когда Тар со своим отрядом уехали, Сергей и Иннова продолжили эксперименты. На этот раз они собрались тестировать магию воды. В книге написано, что магия воды — это управление жизнью. Этой стихией владеют лекари, а также боевые маги, которые могут наводить порчу. То есть стихия воды может как исцелять, так и убивать, объяснял Звягинцев. Пока его супруга внимательно слушала, автор обосновал свое мнение тем, что вода – это основа жизни. «Но ты же говорил, что основа жизни – углерод», – перебила Иннова. «Да, но и вода тоже. Автор по-своему прав. Как так? Ну, углерод образует органические соединения. Его атомы как бы такие кирпичики, из которых строятся сложные молекулы. А вода без воды жизни нет. Мы сами на 4/5 части из воды состоим. Серьезно? Да. Вот кровь. Это же вода. Красная вода. Как и сок виноградный, или вино, это тоже вода, в которой растворены разные вещества. И что, в человеке там много крови, 5/4. На самом деле много. Но вода не только в крови. Вот смотри, возьмем виноград, например, или яблоко. Из него выжимают сок. Но сами по себе фрукты твердые, хотя вода жидкая. То есть вода может быть внутри чего-то твердого. Да, протянула девушка, как интересно. Какой все-таки мир сложный и загадочный. А теперь суть эксперимента. Моя гипотеза состоит в том, что маг, обладающий магией воды, должен уметь менять химические свойства воды. Изменения химических свойств мы будем проверять на реакции воды и железа. Ты знаешь же, что железо в воде ржавеет. Нет, не любое железо в воде ржавеет. То железо, из которого делают мечи, не ржавеет. Иначе бы у воинов часто мечи ржавели. А вот... Кстати, интересный вопрос. В нашем мире нержавеющую сталь изобрели совсем недавно. Но у нас тоже было время, когда в ходу были мечи. И почему же они не ржавели? Кстати, а у вас как защищают оружие от ржавчины? Магией? Или все-таки как-то научились сплавы делать? Что? Какие еще сплавы? Это что вообще такое? Ну вот смотри. Если железо сильно нагреть, то оно становится мягким и кузнец может из него что-то выковать. Это я знаю. А сплав-то что такое? А если нагреть металл очень сильно, то он вообще становится жидкий. Другой металл, если его нагреть, тоже становится жидким. Если их смешать, а потом остудить, то они затвердеют и так и останутся смешанными. Вот это и есть сплав. И зачем так делать? А потому что бывают сплавы, которые по некоторым характеристикам лучше, чем входящие в них компоненты. Иногда компонентов добавляют совсем чуть-чуть, чтобы, например, усилить твердость, ликоразийную стойкость, ну, чтобы железо не ржавело. Такие вещества называют легирующие добавки. Я не знаю, почему, но мечи, которые изготовлены специально для воинов, не ржавеют. По крайней мере, я никогда не видела, чтобы они ржавели. Не знаю, как это делается. Иногда кузнецы, кующие мечи, работают вместе с магом, так что, как ты говоришь, можно выдвинуть гипотезу, что тут применяется магия. А вот кольчугу, чтобы она не заржавела, нужно специальным маслом обработать, притом, несколько раз. И такую процедуру желательно повторять через некоторое время. Сама видела, как отец так делал. Эх, вздохнул Сергей, как мало я, еще, оказывается, знаю о вашем мире. Ты мне уже много рассказала, и я много еще из книг почерпнул. Но чуть ли не каждый день новое открытие. Это потому что ты с головой ушел в свою науку, и не замечаешь, что происходит вокруг тебя. Ты так себя вел и в Коимертоне, и в гостях у Тененера, и здесь, в Эйломе. Ты на людей вокруг себя не обращаешь внимания. Даже когда я рассказывала тебе о взаимоотношениях между людьми, ты слушаешь меня вполуха, ты пытаешься узнать о нашем мире что-то глобально, но пропускаешь много важных мелочей. Важных мелочей? Переспросил Звягинцев, это каких, например, что нас тут несколько дней кормили только супом из грибов. Не подобает так почетных гостей встречать, но про это ты должен был сказать Гергитте, потому что по этикету жена не должна раздавать указания слугам в присутствии мужа. Какой-то странный у вас этикет. А если ей что-то понадобится, тогда жена идет к мужу и попросит его дать слугам распоряжение. Но это не касается, разумеется, домашних слуг. Это когда они находятся на положении почетных гостей. Так, а что ж ты меня не попросила? Я думала, ты сам догадаешься. Странная ты, как я мог об этом догадаться? Неужели тебя не смущало, что нас тут только грибным супом кормит? Ох, чуть-чуть раздраженно проговорил Сергей, и дался тебе этот суп. Ладно, ну, допустим, ты ждала, пока я догадаюсь дать нагоняй слугам или как тут у вас это делается. Но зачем ты Таруто пожаловалась? Это по этикету? Не совсем. Но я уже больше не могла терпеть. Не знаю. Не понимаю я ваших обычаев. Ты хладнокровно убила троих вооруженных мужиков, а мне постеснялось сказать, чтобы я потребовал от слуг получше кормить нас. Ну ты же у нас нежный, легко ранимый. В твоем мире очень много странностей. Например, ты боишься дотронуться до меня, и мне самой приходится тебя раскручивать на любовные утехи. Ты почему-то считаешь меня ребенком, а я уже взрослая, и нуждаюсь в ласках. Сергей покраснел как рак. Ладно, сказала Иннова, я вижу, ты не расположен поговорить по душам. Давай тогда лучше продолжать твои эксперименты. Это ужасно интересно. Ладно, объясняю суть эксперимента. У нас три сосуда с водой. На один воздействуешь ты, на другой я, на третий не воздействует никто. Затем я засыпаю в него железные опилки, затем, через несколько дней, мы вскрываем банки, разделяем продукты реакции и взвешиваем полученные вещества. Параллельно мы проводим другой эксперимент. Надо посадить какие-нибудь растения. Придумаем, какие лучше. Нужно три грядки, в каждое одинаковое количество растений, и поливать мы их будем. Знаю, воскликнула Иннова, одну поливаем водой, на которую воздействовала я, вторую на которую ты, и третью обычной водой. Я угадала? Да, улыбнулся Сергей, ты буквально все схватываешь на лету. Глава 46. Следующие несколько дней они продолжали проводить эксперимент. По совету Иннова Сергей подошел к Гергитте и сказала, мы хотим посадить три грядки бобов, нам нужны семена. Там удивленно посмотрела на него и сказала, ладно, пойдем. Она привела его во двор одного из крестьян и сказала одетому в мешковину мужику, который в этот момент полол сорняки, господин возжелал бобы сажать, помоги ему. Тот как-то криво усмехнулся и спросил, господин желает сам сажать, а ли мне это сделать? Просто дайте семена и выделите мне три грядки, я все сделаю сам. Как скажите, господин, посмотреть на то, как Сергей работает, сбежалось, как показалось попаданцу, все семейство. Сам этот мужик, средних лет женщина, две девушки, старик со старухой и множество ребятишек. Звягинцев насчитал аж 7, 4 мальчика и 3 девочки. Точно так же они на него глазели, когда приходил потом эти грядки поливать. Одновременно Звягинцев проводил еще один эксперимент. Он целыми днями наблюдал за бегающими по земле муравьями, пытаясь предсказать, куда они направляются. Иннова сначала тоже участвовала в эксперименте, но, когда под действием ее магии несколько насекомых умерли, прекратила это делать. Однажды, после долгих и безуспешных попыток, Сергей сказал своей супруге: «Давай вскроем наши банки». Они откупорили сосуды. Иннова при помощи телекинеза извлекла из них остатки железных опилок, и Сергей их взвесил. «Результат отрицательный», с сожалением сообщил он. «У меня тоже, да. Магией воды ты не владеешь, я это знала. Ладно, давай тогда пойдем посмотрим, взошли ли бобы. Давай сначала воду зарядим, польем заодно». Когда они ходили возле грядок и внимательно осматривали землю, вышел хозяин дома. «Рано еще», — сказал он, — «еще пара дней, и тогда только ростки появятся». Вдруг откуда-то издали раздался крик. Крестьянин насторожился. «Что-то случилось?» — спросила Иннова. Ответить он не успел, а лишь глухо захрипел и стал заваливаться на землю. Из его груди торчала стрела. В тот же миг какая-то неведомая сила швырнула Сергея в сторону. Он не удержался и тоже упал. Возле его лица что-то просвистело, а потом Звягинцев увидел вспышки, снопы разноцветных искр и Иннову с выставленными вперед ладонями, из которых вылетело множество красных молний, а потом он потерял сознание. Сергей очнулся связанный, лежа на земле, весь перемазанный чем-то липким. В его поле зрения было небо и ветки дерева. Повернув голову, попаданец увидел деревянные постройки, грязь, красные лужи, чью-то отрубленную руку. Желудок непроизвольно задергался, грозя освободить содержимое. Сообразив, что лежать в собственной рвоте не очень приятно, Сергей подавил позыв и посмотрел в другую сторону. То, что он увидел, повергло его в шок. На колья были насажены человеческие головы. Одна из них была голова Инновы. «Уроды!» — подумал Звягинцев, — «чтоб вы сдохли от рака. Жаль, я не владею магией». А потом ему стало страшно и грустно. «Неужели все?» — мелькнула в голове печальная мысль. «Вот так вот меня просто убьют тут какие-то бандиты». Звягинцев некоторое время так вот лежал и предавался унынию. Но потом он подумал: «Что-то я легко сдаюсь. Да, шансы ничтожны. Но, тем не менее, надо бороться за свою жизнь до конца». Он попытался ползти, ему удалось продвинуться на полметра, и этого было достаточно, чтобы опереться обо что-то твердое и принять положение полулежа полусидя. Сергей принялся энергично работать руками, надеясь, что веревки от этого износятся и порвутся. Вдруг раздался скрип отворяющейся калитки. Во двор вошел какой-то оборванец, одетый в лохмотья. Лицо его было покрыто множеством шрамов. В одной руке незнакомец нес окровавленный топор, а в другой за волосы держал чью-то отрубленную голову. От ужаса Сергей потерял сознание, а когда пришел в себя, заметил, что смеркается. Звягинцев еще более энергично начал перетирать веревку, помня о том, что по ночам тут бродит что-то страшное, называемое странным словом лихо. «Бежать, освободиться и бежать», — думал он, энергично работая руками. Внезапно раздался чей-то голос. Сергей инстинктивно повернул голову в ту сторону и увидел открывающуюся дверь деревянного строения. Оттуда вышел человек в лохмотья, как две капли воды похож на того с топором. Увидев очнувшегося Звягинцев, он что-то сказал на незнакомом языке, подошел к нему и стал больно пинать по ребрам. «Чтоб ты сдох, выродок бандитский», — тихо проговорил Сергей на русском языке, сплюнув кровавую слюну. Незнакомец, скорее всего, ничего не понял, так как не мог знать русский язык. Он еще что-то сказал, явно не по-клизански, и еще раз пнул пленника. Затем рассмеялся и взял в руки топор. Но стоило незнакомцу замахнуться, как кто-то еще вышел на крыльцо и что-то сказал незнакомцу очень эмоционально. «Это ты спасло Сергея». Бандит быстро ушел в дом. Звягинцев остался лежать в полном одиночестве. Он продолжал пытаться освободиться. Вскоре совсем стемнело. Где-то далеко послышался вой, и тут, наконец-то, веревки лопнули. Сергей вскочил на ноги. Он не знал, куда бежать, поэтому устремился в первом попавшемся направлении, но, как только он приблизился к калитке, нос к носу столкнулся с человеческой фигурой и буквально закричал от страха. Его сознание помутилось, и Звягинцев повалился на землю. Когда Сергей очнулся, была уже ночь. При свете луны он увидел жуткую картину с насаженными на колья головами, забор, дом, грядки, открытую калитку, поперек которой лежало какое-то тело. Тело было живое, оно издавало какие-то нечленораздельные звуки. Присмотревшись получше, Звягинцев увидел на нем лохмотья, а еще он ощутил жуткий запах перегара. «Повезло, этот выродок мертвецкий пьян», — подумал Сергей, перешагивая через бандита. И тут снова раздался вой, жуткий, продирающий насквозь вой. А потом Звягинцев увидел то, что или кто издает этот вой. Примерно в 100 метрах от него маячил светящийся силуэт, который довольно быстро приближался. Сергей попытался бежать, но ноги не слушались его. Мышцы словно оцепенели, а нечто приближалось. Это была летящая над землей старуха в фосфоресцирующей накидке, с жутким безобразным лицом, распущенными седыми волосами, красными огоньками вместо глаз и растопыренными иглами вместо ногтей, которыми она собиралась вцепиться в Сергея. Видение остановилось в полуметре от Звягинцева. Оно глядело на Сергея красными глазами, в которой словно была адская бездна. Тот ощущал дикий, леденящий душу ужас и чувствовал, как будто кто-то, словно маг-менталист, проникает в его разум, все глубже и глубже, раскручивая мысли, эмоции и воспоминания. Внезапно видение резко дернулось и отпрянуло от Звягинцев, да так стремительно, что оставило часть себя в его разуме. Эту часть Сергей буквально ощущал, продолжая стоять в оцепенении, наблюдая, как чудовище подошло к валяющемуся у калитки пьянице и вонзило в него свои острые когти. Тот издал предсмертный крик и замолк, наблюдая, как эта шутка пожирает бандита, громко чавкая и разбрасывая кровавые ошметки. Сергей снова потерял сознание. Глава 47. Звягинцев очнулся на рассвете, обнаружив, что он лежит на земле, недалеко от раскрытой калитки, а поднимающееся солнце буквально жарит его нестерпимым жаром. «Тень, нужно срочно найти тень», — подумал Сергей. Он спрятался за деревьями, но неприятные ощущения не пропали. Теперь яркий свет слепил глаза и заставлял постоянно жмуриться. А еще Сергею казалось, что у него раздвоение личности, как будто в голове живет эта жуткая тварь, и это именно она боится солнца. Так, Звягинцев пытался рассуждать рационально, эта штука меня не тронула, но вчера я как будто бы почувствовал, что она оставила во мне кусок себя, и этот кусок как-то влияет на меня. Надо выяснить, какого рода это влияние, и как с этим жить, и почему я пришелся чудовищу не по вкусу, можно ли этот феномен как-то использовать. Но это потом. Сначала надо каким-то образом убраться отсюда, чтобы нападавшие на деревню бандиты меня не порешили. С этими мыслями Сергей углубился в лес. Он некоторое время шагал по тропинке, ускоряя шаг, и вскоре перешел на бег. Тропинка становилась все уже, а затем уперлась в какую-то непролазную чащу, состоящую из колючих кустарников. Звягинцев осторожно повернул назад, затем нашел просветы между деревьями и углубился в лес. Куда идти он не представлял, поэтому просто шагал наугад, пока не вышел к узенькой речушке, 1-1.5 метра, не более. Здесь было довольно много света, и Сергею пришлось повернуть назад. «Нет, так дело не пойдет», — подумал он, — «нужно составить какой-то план, подумать. Из лесу я выйти не могу, куда идти не знаю, я вообще не ориентируюсь в этой местности. Нужно составить карту, хотя бы мысленную, изучить окрестности, а потом, действовать по обстановке». Звягинцев, прячась в тени деревьев, шагал вдоль реки. Через некоторое время эта река вышла на поляну, на которой стояла водяная мельница. Река текла с пригорка, вращая колесо, торчащее из небольшой деревянной будки. Внутри этого сооружения и спрятался Сергей от жестких солнечных лучей, которые, казалось, бьют его по голове. Здесь царил полумрак. Негромко поскрипывая, работали различные механизмы, но вхолостую. Баки, куда нужно было класть зерно, пустовали, да и короб, куда должна была сыпаться мука, тоже отсутствовал. Звягинцев присел на корточки. Он некоторое время так сидел, прокручивая в памяти последние события. Воспоминание о насаженной на кол голове Инновы вызвало в нем скорбь и ненависть. Сергей буквально зарыдал, гневно сжимая кулаки. Внезапно снаружи послышались чьи-то шаги, голоса на неизвестном языке. Попаданец насторожился. Только тут он осознал, что ведет себя довольно шумно. Но было уже поздно. В мельницу заглянул одетый в лохмотья тать. На его испещренном шрамами лице заиграла злорадная улыбка. Сергей одновременно ощутил страх и ненависть, а сидящая в нем сущность мгновенно активизировалась. Звягинцев прямо ощутил, что тварь рвется наружу. Она завладела его сознанием, и Сергею показалось, что его руки стали сухими и крючковатыми, а вместо ногтей длинные острые когти. Разбойник прямо отпрянул. За его спиной раздался смех.